А еще есть такой промысловик, добытчик левого золотишка Юрка Бородин, который уверяет, что однажды слышал пальбу, доносившуюся, по его уверениям, с околюченной территории Шаманкиной Мари. И стреляли, по его утверждению, не из калашей и не из охотничьего оружия, а из импортных карабинов. И что же в результате? А в результате получалось, что в Шаманкиной Маре находится нечто, это единственный неоспоримый факт, вокруг предположительно секретного военного объекта, в общем-то рядового для Сибири, не происходит никаких военных событий, зато вместо этого крутится слишком много сплетен и разговоров. А кроме того, из всех происшествий, так или иначе связанных с Шаманкиной Марью, ни одно не имеет отношения к армии. Что бы это значило, Карташ сказать не мог, но докопаться до сути ему загорелось. Для начала требовалось за что-то зацепиться и потом за ухваченный кончик попробовать размотать клубок, вдруг чего и удастся вытянуть, а то и сплести самому какую-нибудь сеть. Вот так он и надумал провести, что называется, разведку боем. Тогда я обратился к Егору Дорофееву, и вот чем все закончилось. Глава 8. Любовь по-пармски. 25 июля 2000-го года, 21:40. Они встречались попеременно, то у него, то у нее. Видимо, чтобы вносить разнообразие в интимные отношения. Сегодня Карташ пришел в гости к Нине. К Нине-поварихе из казарменной столовой. Девке видной, с роскошной золотистой косой. Сожительствовали они уже год, и Карташу, как это ни странно, пока не надоело, потому как с ней можно было не только перепихнуться, когда плоть позовет, но и поговорить душа в душу. Не по бабье умная она была, Нинкой их столовки, вот в чем дело. Вот что привлекало опального москвича. По всему чувствовалось, что дом обходится без хозяина, этакая неуловимая, растворенная в житейских мелочах аура жилища одинокой женщины. Даже электробритва на подоконнике никак не влияла на общее впечатление. Да и женские запахи триумфально побеждали изредка забегающий мужской запах, выдавливали его из всех щелей, изгоняли отовсюду, куда он успевал забиться за ночь. Их секс уже вполне можно было назвать супружеским. За год, что длится их связь, ушли водой в песок страсть, пылкие объятия и нежный шепот. Уже не повторялись бурные, скопированные из 9,5 недель сцены на пороге избы. Они уже не терзали друг друга любовью до утра. Уже не стремились каждую ночь превратить в незабываемый праздник. Они оба не относились к молодым романтичным и пылким особам, поэтому не воспринимали естественный ход вещей как трагедию, не закатывали по этому поводу сцен и не разрывали отношения. Они продолжали встречаться и ценили то, что есть. Электрический будильник, тикающий на специальной короткой полочке над кроватью, показывал без 15:10 вечера. По пармским представлениям, насчет, что такое поздно, что такое рано, очень поздний вечер. После 10 по поселку шатались только пьяные и влюбленные. Да вокруг огонька велась какая-никакая жизнь. Карташ потянулся к прикроватной тумбочке, взял сигарету, прикурил, отдал Нине, потом закурил сам, пепельницу поместил на простыню между девушкой и собой, как кинжал в рыцарских романах. Какое-то время молча дымили, отдыхая после любовных игр, ожидая, пока сердца с ускоренного ритма вернутся к обычному. Нинка затушила в пепельнице окурок Покошачье потянулось крепким телом 30-летней женщины, лукаво скосила глаза на соседа по кровати.